Библия много света нам открыла и научила всех людей любить. Несколько тысяч лет она служила, и до конца нам будет говорить: Боже, даруй нам вникнуть в это слово и возвестить во всех краях земли. Вот уж грядет пришествие Христово, той Божьей вести весь народ земли. Библия взоры к небу направляет и научает, как туда войти. Кто же ее надолго оставляет, тот ослабеет на земном пути. Боже, даруй нам вникнуть в это слово и возвестить во всех краях земли. Вот уж грядет пришествие Христово, той Божьей вести весь народ земли. О, христиане, Библию читайте, грех побеждайте, двигайтесь вперед и своим близким к небу направляйте. Бог за труды награду нам пошлет. Боже, даруй нам вникнуть в это слово и возвестить во всех краях земли. Вот уж грядет пришествие Христово, той Божией вере.